Под потолком шли обмотанные чем-то трубы. Там стоял ровный гул механизмов, шипение воздуха и гудение насосов. Она увидела ведро для мусора и щетку сразу за дверями лифтов. Рядом у стены стояла резиновая швабра и пластиковый бак с моющим составом. Дальше виднелась открытая дверь, из которой доносились удары, похожие на стук молотка по металлу. Фрэнни закричала, ее голос потонул в грохоте. Она побежала по коридору, увидела открытую дверь и вбежала туда. В помещении стоял гул печи. Вдоль стен высились металлические полки, забитые различными запасами: туалетная бумага, бумажные полотенца, пластиковые контейнеры с мылом и моющими средствами. Низкий потолок, во всех направлениях пересекали трубы. В комнате стояла жара, как в сушилке, в воздухе плавали частички ваты. В дальнем конце Фрэнни заметила полосу света, пробивающуюся из-под двери. «Помогите!» — позвала она. Тень перекрыла полосу света, и вновь послышался металлический стук. Она метнулась туда. В маленькой мастерской чернокожий мужчина в синем комбинезоне бил молотком по зажатой в тисках железной скобе, напряженно уставившись на нее. Фрэнни подбежала к нему. «Пожалуйста, выследите за лифтами». Она так задыхалась, что едва могла говорить. Он с удивлением поднял голову. «Да, мэм, я лифтер». «Пожалуйста, пойдемте. Человек упал в шахту». Его лицо было в потеках смазки, а седые волосы имели сероватый оттенок. Он вытер руки о комбинезон и несколько мгновений рассматривал Фрэнни. По глазам его было видно, как устал этот человек. В одном из них лопнул сосуд. «Это не может случиться. Это невозможно». «Пожалуйста, я была с ним на 40-м этаже. Двери открылись, лифта там не было. Пожалуйста, пойдемте». Она в отчаянии затрясла головой. «Пожалуйста». Он посмотрел на нее, собираясь возразить, но потом выражение его лица смягчилось. «Их только что проверили». «Этого не может быть», — произнес он, защищаясь. «Это произошло! О, Господи, произошло!» Ее мольба, кажется, возымела действие. «На 40-м этаже?» «Да, двери открылись. Он сказал, что их нужно задержать, и шагнул туда, но там ничего не было. Пожалуйста», — попросила она, — «пожалуйста». Он провел рукой по полкам, снял с крюка длинный ребристый инструмент и связку ключей, взял фонарик и пружинистым шагом вышел в коридор к лифтам. «Какой из них?» Фрэнни на мгновение задумалась, пытаясь сориентироваться, затем повернулась и указала на третий справа. Он дал ей шанс подумать. «Вы уверены?» «Да». Он заколебался. «40-й этаж?» «Да». «Мужчина, вы говорите?» «Да». «И все же я не думаю, чтобы кто-то мог упасть, мэм». «Пожалуйста», — прошептала она, чувствуя на губах соленые слезы. По ее спине и груди струился пот. «Пожалуйста, проверьте». Она заметила прикрепленный возле дверей лифта эксплуатационный сертификат в рамке. «Данные о техническом обслуживании. Дата последней проверки безопасности, дата ежегодной инспекции, ответственный ДППорт». Все записи были аккуратно впечатаны. Фрэнни отчетливо разглядела последнюю дату — 27 августа, меньше месяца назад. Лифтер постучал по нему указательным пальцем. Ноготь на нем был темно-синим, видимо, от недавнего удара молотком. «Проверяли, видите?» Она кивнула. «Это невозможно. Двери не могут открыться до тех пор, пока не подойдет кабина». Он вставил ключ в небольшой ящик на стене и, повернув его, открыл металлическую дверцу. Под ней оказались ряды переключателей и мигающих огоньков. Один оранжевый огонек не мигал, и он некоторое время смотрел на него, потом несколько раз нажал кнопку и заколебался. Затем он нажал еще две кнопки, после чего зазвенел звонок. Нажав еще одну, он остановил его.